Глава 21. Ждать пришлось долго. За это время я успел переделать кучу дел. Первым делом достал свой камень поиска, и он указал наличие тайника в том углу, где и копошился хозяин. Тайником оказался вынимающийся из стены кирпич с приклеенной к нему частью верхнего кирпича, куда можно что-то спрятать и задвинуть обратно в стену. Такие кирпичные вставки белого цвета имеются между бетонными блоками и соединяют их в некоторых местах. На кирпиче ничего не оказалось, но в самой щели я заметил что-то интересное. Засунул руку и смог вытащить оттуда несколько бумажек. Это оказались советские рубли 1961 года. Небольшая пачка из трешек и пятерок. Всего 27 рублей. Так, денежные знаки давно пропавшей страны. Еще одно доказательство, что попал я совсем не туда, куда собирался. Может, это старые деньги? Только хозяин дома на нумизмата не похож, да и слов таких не знает. Пачку я засунул в карман армейских штанов и занялся дальше обыском, но больше ничего интересного не нашел. На вещах в доме лежит печать проживания одинокого, не особо чистоплотного мужика. Ножи и ложки с парой вилок – все выглядит немытым, с кусочками засохшей пищи. Как и сам дом – непонятное сооружение, правда, с понятной функцией. Я сомневаюсь, что дом построили под плантацию. Скорее всего, уже около дома на отшибе человеческой деятельности пристроили парники. Не знаю, почему они так открыто растят наркоту. Все же вертолеты должны иногда здесь летать, пожарные или охотничьи. Наверное, что у местных дельцов все схвачено, и те, кто видит сверху дом и парники, не проявляют к ним интереса. Только так можно объяснить эту ситуацию. Обычно плантация растет безо всяких парников, и сверху ее не отличить от обычных растений. А смотрящий здесь за ней человек квартирует в простом, немного благоустроенном шалаше или хижине. Здесь, на относительном высокогорье, воздух достаточно прохладный, и без парников не обойтись. Но выглядит это достаточно вызывающе. Конечно, в Грузии, Армении и многих республиках Средней Азии советская власть казалась понятием относительно номинальным, если смотреть подальше от больших городов, в таких именно местах, где нахожусь я сейчас. Только все равно очень вызывающе выглядит. Теперь мне захотелось в туалет. Гадить в доме я пока не хочу. Возможно, те, кто придет по мою душу, и сами этим займутся. Придется выйти на улицу и близко познакомиться с псом, пока нет хозяина рядом. Хочется внушить собаке изначальное уважение к моему высокому статусу, чтобы она не такая резвая оказалась в момент высоких переговоров. Поэтому я попробовал открыть дверь, которая не поддалась на мою попытку. Хозяин все же предпринял основные предосторожности, чтобы гость не сбежал так просто и повесил замок снаружи. Хотя с алабаем, настороженно ждущим моего появления, справиться обычному человеку почти нереально. Выбивать дверь и расстраивать хозяина я пока не стал. Мне требуется чистое, незамутненное отношение ко мне, не отягощенное злостью и чувством мести. Это скорее для того, чтобы чувствовать себя безвинно обиженным, имеющим право на самоопределение. Тем более, что окна на первом этаже открываются. Я занялся тем, около которого не растет кустов, и вся прилегающая территория хорошо просматривалась. Распахнул его, стараясь нашуметь. И не прогадал. Серая молния тут же прилетела и заскочила передними лапами на высокий подоконник, засовывая огромную башку внутрь дома и прямо завывая от восторга, что мы теперь так близко друг к другу. «Ну ты и лошадь, братец!» Почти восхищенно сказал я, рассматривая такое великолепное животное. И пес поддержал мой восторг, облаяв меня с крайне серьезным видом. Что-то типа «выходи, побегаем, это же так весело». «Скоро выйду, дружок», – пообещал я и не сильно ударил маной пса по башке, выкинув руку вперед. Из неустойчивого положения на задних лапах собаку приложила спиной о землю. Пес проскользил пару метров по траве и, не сильно оглушенный, все же поднялся на лапы с трудом и снова кинулся к окну. «Черт! Придется повременить с выходом в туалет. Калечить собаку я не хочу. Надеюсь, обойдется без этого». Поссать я могу и со второго этажа, раз здесь в окно лезет такой любитель пообщаться. Я поднялся на второй этаж и, достав из рюкзака сушеное мясо, положил обратно камень поиска. Занялся своим делом, к которому и приготовился. Распахнул створки и долго любовался встающим солнцем. Заодно добрал из палантира крохи маны, потраченную на умение поиска, притяжение лестницы и удар по собаке. Совсем немного потратила своего потенциала. Можно было бы и не обращать внимания, только делать все равно нечего. Вид сверху открывался красивый. Я решил дождаться хозяина здесь. Достал деревянную бутылку с ключевой водой, набранную вчера по дороге, и присел на подоконник, которого здесь нет. Просто на блок приземлился, так и сидел. Смотря на собаку, бегающую внизу, на деревья, скрывающие ту дорогу, по которой копейка может подъехать к дому. Теперь мне требуется понять, как меняет мое положение то, что я смог так опростоволоситься, естественно, ненамеренно, и попасть в другое время. Когда узнаю, в какой именно год попал, смогу высчитать, сколько же месяцев или лет входит в эту единицу времени, которая принята при перемещениях в капсуле, которых я нажал аж 19 раз, прокручивая значок в обратном направлении. Чувствую, лучше мне было вообще к нему не прикасаться. Попал бы куда попал. Так наверняка оказалось бы вернее и ближе ко времени моего исчезновения из этого мира на берегу Вуоксы. Об этом промахе я подумаю потом, ибо мои проблемы частично исчезли и снова появились. Правда, теперь уже другие. Может, это и не СССР? Может, здесь уже начало 90-х годов? Может, и позже? Да, что в таком случае мне делать? Первое. Определиться с годом. Хотя у хозяина я спрашивать не хочу, чтобы не прослыть путешественником во времени. Такой интерес точно будет оценен и замечен. Второе. Загранпаспорт не нужен. Это или единая страна, или советские паспорта еще действуют. Проблем вернуться в Санкт-Петербург, который может еще и Ленинград? Пока нет, если у тебя есть внутрисоюзный паспорт. У меня его нет. И официально мне его не получить. Где-нибудь в отделении милиции могут выдать справку по случаю утери документа. Точно про такой вариант я плохо знаю. Тем более возникнут вопросы, что я здесь делаю, к кому приехал и прочее. Можно, конечно, сказать, что я приехал как турист посмотреть Тбилиси. Потом потерял или у меня украли паспорт со всеми билетами. Тут есть о чем подумать. Могу представиться своим отцом. Единственное, что я не знаю, где он тогда был прописан. Это тоже зависит от года. Я могу не помнить номер своего потерянного паспорта. Кем и когда он был выдан. Но место прописки должен знать как отче наш. Как каждый настоящий советский человек. Можно, конечно, обзавестись пару синяков и шишек на голове. Все валить на потерю памяти, как пришлось делать в Черноземье. Но выглядеть это незнание и потеря памяти будут слишком подозрительно, и вопросы снова возникнут. Одно дело, когда ты честный гражданин Советского Союза, просишь помощи у органов и выкладываешь про себя все. И номер паспорта, и место регистрации, и дату прописки. Совсем другое, если ты помнишь только имя, фамилию, отчество и больше ничего. Придется еще прорываться из отдела милиции с боем, что у меня получится. Только и искать меня будут потом серьезно. Тогда лучше сразу вернуться к храму и готовиться к переходу на Вуоксу или обратно в Черноземье. Нужна будет еда. Довольно много. И перец, чтобы отбить нюх у собак, если за мной увяжется погоня. Еды столько, чтобы просидеть пару недель в храме. Лучше на пару месяцев для полной гарантии. Если найти здесь среди местного криминала людей со связями, можно спокойно купить потерянный или украденный паспорт, переклеить с умелыми людьми фотографию и с ним спокойно ехать в свой город. Насколько я помню, именно с криминалом в Грузии все очень кучеряво, особенно при позднем Союзе. Умельцы такие найдутся без проблем. Пока я так думал и рассуждал, жуя мясо и запивая его водой, прошло около пары часов. Вскоре зашевелилась притихшая была собака у окна, запрыгав около ворот, на которые я тоже могу посмотреть, сильно вытянувшись из верхнего окна. Лучше мне подождать здесь, чтобы оценить, приедет ли хозяин один, и если он окажется не один, то сколько народу он привезет. У меня будет пара минут на то, чтобы он привязал собаку и пропустил народ к дому. Почему-то я думаю, что один хозяин не станет рисковать разбираться со мной. Хотя вчера на все его попытки доминировать я никак не ответил. Но если я буду сопротивляться и схвачусь за нож, у него останется вариант только застрелить меня или вступить в схватку. Не факт, что он этого захочет. Хотя чужая душа потемки. Вскоре и я услышал завывание движка. Через пару минут жигуленка вскарабкалась на косогор и остановилась перед воротами. Я успел увидеть, как из машины вылезли с пассажирских мест двое крепких мужиков с той стороны машины, которую я могу видеть. Они сразу подошли к забору. Серьезная команда подобралась. Трое есть точно. Может, и еще кто-то сидит за водителем. Я оставил свой рюкзак наверху и быстро спустился по лестнице вниз, где уселся за столом подальше от входа. Тут и места для стычки побольше будет. Легкий озноб предстоящей схватки охватил меня. Я успел подскочить к двери и рассмотреть в щелку наверху, как Зураб загоняет Алабая в загон и закрывает дверцу ограды. Так, один серьезный противник изолирован. Зато еще двое идут к Зурабу, по взмаху его руки открывают ворота и входят на двор. У одного в руках есть что-то длинное и гибкое. Он немного размахивает этим предметом, и я слышу звон цепи. После чего возвращаюсь на свое место, пытаясь осмыслить свою промелькнувшую догадку. «Они хотят посадить меня или заковать на цепь, чтобы я остался здесь и никому не смог ничего рассказать», – доходит до меня. «И пользу общему делу принесу, сняв с хозяина ежедневную обязанность поливать и ухаживать за кустами пахучей травы. Хотя, чего гадать? Сейчас мне объявят мой приговор». «Действовать придется быстро, чтобы хозяин не успел сбегать за ружьем, которое, по-видимому, пока осталось в машине. Втроем понятно, что крепкие простые мужики, знакомые с криминалом, совсем не боятся профессора Ботана с кафедры ботаники и биологии, которого придется пару раз ударить для полного внушения и приведения к покорности. Пусть профессор и крепкий с виду, только по разговору – беспомощное создание». Мужики негромко переговариваются, слышно, что на родном языке. Гремит навесной замок, дверь распахивается, вслед за Зурабом вваливаются его подельники – в таких же немарких, синтетических брюках и светлых рубашках. Оба жгучие брюнеты. Из верха рубашек у всех троих выглядывает густая поросль черного меха. Очень крепкие парни. Скорее, мужики лет 30-40. Плотные и коренастые. Не уступают Зурабу по виду и силе. И настроены решительно. У одного длинная цепь в руках, у второго несколько веревок. «Тебе кто разрешил вниз?» Встреча начинается сразу с наезда Зураба. Понятно, создает чувство вины у гостя, что тот зашел не туда, куда ему не разрешали. Зашел, и теперь придется ответить за проступок по суровым тюремным понятиям. Может, еще пропажу чего-то ценного припишут, и тогда с законным основанием вгонят в долговое рабство. Мужики останавливают свое продвижение ко мне и ждут ответа. «Хорошие все же люди». Дают возможность показать себя нормальным человеком, а не тварью дрожащей. Как отвечу, так и будут, возможно, относиться. Наденут цепь с уважением или просто на пинках серьезных. «А что, уважаемый Зураб, какие-то проблемы?» – интересуюсь я. «Вы мне ничего не запрещали, да и не можете по праву гостя. Есть такое понятие». Повнушительнее добавляю я. «Сошлемся на святые для горцев обычаи. Вижу, что такое сравнение хозяину не нравится. Он раздраженно мотает головой и командует своим помощником. «Не о чем говорить, держите его!» И добавляет на своем грузинском несколько слов. «Смотрите, я предупредил. И я демонстрирую небольшой ножик. Кто-то может умереть сегодня». Ножик столовый и не сильно пугает решительных парней. Свой кинжал я не стал брать с собой, он точно тянет на статью. Если на словах я смогу отговориться при проверке органами, то такой аргумент потянет на более серьезную проверку. Мужики сразу подхватывают стулья и напирают на меня, толкая ими вперед перед собой, прижимая меня в угол. Я сопротивляюсь и, уловив момент, с малым применением маны отбиваю стулья прямо в лицо каждому из помощников Зураба. Достается им хорошо, у одного разбита губа, прямо распорота об острый угол. Он отскакивает и пытается нащупать повреждения. Второй получает в район лба и отлетает на пару метров, ошарашенно тряся головой. Зато Зураб кидается на меня и, обхватив поперек туловища, окончательно зажимает в углу, лишая возможности сопротивляться. Разъяренные мужики скоро опомнятся и понесутся ко мне, размахивая кулаками, явно желая устроить мне большую взбучку, отлупить до полусмерти за нанесенное повреждение и ущемление чести с достоинством. «Хана тебе, профессор Пашка!» – шипит в ухо хозяин, не прекращая с огромной силой держать меня за руки. Я могу попробовать ткнуть его в живот зажатым в руке столовым ножом. С использованием маны даже вогнать его в тело. Только хозяин мне нужен относительно целый, пусть и поврежденный, но чтобы обойтись без больницы и госпитализации. Мне тоже, кстати, совсем не стоит получать какие-то повреждения лица, чтобы не привлекать в дальнейшем лишнего внимания органов правопорядка и прохожих. Хватит и моих кудрей, нечесанных с бородой. А это сейчас неминуемо. Мужики замордуют меня без шуток до потери сознания. Поэтому я с силой бью лбом сбоку по голове зураба, которую он прижимает к моему правому плечу. Прием этот мне несколько раз показал Торг на тренировках. Но из моего положения его не провести с эффективной силой удара. Я могу только коснуться лбом его макушки головы. Зато я могу подключить ману, и поэтому удар выходит для зураба очень сильным. Он оглушенный падает на колени, и его руки сползают вниз на пол, перестает удерживать меня, и это очень вовремя. Первый помощник уже бросил стул и подлетает ко мне, размахиваясь на мощный удар, который должен выбить из меня сознание. Я зажат в углу, и маневрировать не получится. Под ногами еще и хозяин мешается. Поэтому я небрежно бросаю руку с добавлением маны ему навстречу. Мужик улетает под стол, где и замирает, снеся по дороге еще один стул. Второй немного запоздал. И теперь приходит его очередь вступить со мной в рукопашный бой, который кончается одним ударом даже без маны в удачно поставленную челюсть. Руку охватывает острая боль. И я понимаю, что решение не использовать ману оказалось в корне неправильным. Я сильно разбил руку об его челюсть, теперь придется лечиться артефактом. Второй тоже улетает в угол и замирает неподвижно. Так, он вырублен ненадолго. Первый побольше полежит без памяти, и еще остается зураб, сидящий на коленях и упершийся лбом в стену дома. Он еще опасен, поэтому я бью его ногой, удобно приметившись прямо по голове. И она стукается вдобавок снова об стенку. Хозяин падает на спину, безвольно раскинув руки в сторону. Все. Конец. Все сестры получили по серьгам. Я могу осмотреться и поднять те веревки, которыми меня собирались вязать. План, что делать дальше, у меня примерно продуман. Я приступаю к фиксации неподвижных соперников, используя немалый свой опыт, полученный в гильдии. Первым вяжу мужика, получившего нокаут без маны. Он должен скоро очухаться. Потом очередь доходит до зураба, уже начинающего приходить в себя. Крепкий все же дядька на голову. Я успеваю прихватить его за кисти сзади и накинуть петлю за одну из стоп. Как он приходит в себя и обещает мне все муки ада, если я не развяжу его, путая при этом слова русские и грузинские. «Еще поговорим, не торопись». «Спокойно», – отвечаю я. Фиксирую его и вытаскиваю улетевшего под стол пособника, который все еще по виду в глубокой отключке. Но как только я аккуратно переворачиваю его на живот, крепко хватает меня за ногу повыше ступни и пытается уронить. Еще один хлопок маной, и многострадальная голова глухо ударяется о бетонный пол. Больше он мне не мешает. Покорно оказывается связанным по рукам и ногам. Крепкие парни. Но и у них есть свой предел прочности. Я связываю ноги первому клиенту и поднимаю цепь из крепких звеньев с тремя замками, висящими на ней. Ключи наверняка лежат в карманах джигитов, поэтому я собираюсь найти их.